Настоящей злости почему-то на нее не было. Скорее всего, потому что это были и его мысли, и его боль. «Пусть ее выговорится», — решил он, продолжая самым внимательным образом слушать непривычно разошедшуюся жену. Плутала она, в общем-то, в детских заботах, не знала и не могла знать того, что было известно ему. Для нее все было так, как она говорила и думала сейчас. А все на самом деле было не так и не могло исправиться по первому слову и желанию. Область в прошлом году не выполнила хлебопоставки. Ему стоило больших усилий оставить в колхозы хоть немного зерна. Для нее не имело значения и существование таких работников, как Лутаков. В своих неофициальных беседах в Москве во время командировок при случае он мог щегольнуть несуществующими успехами в сельском хозяйстве области, незаметно подчеркнуть и свою немалую роль в этом. «Ладно, давай ужинать и спать, Алена Захаровна», — попросил он. «Завтра Федотыч в 6 за мной заедет». Но какой-то бес вселился в Аленку, она не двинулась с места. «Знаешь, Тихон, если человек на своем месте не может изменить что-то к лучшему, по-моему, честнее уйти, оставить это место. Может быть, придет более смелый, более решительный человек. А если придет не более смелый и не более решительный, а как раз наоборот, где гарантия?» Брюханову снова вспомнился Лутаков, широченный, квадратный, сразу заполняющий собой все помещение, с заразительным здоровым смехом, с его твердой, спокойной манерой держаться. «Нет гарантии, Тихон. Никто тебе ее не даст. Да потом, ты ведь все равно никогда не сделаешь этого шага». В ее голосе мелькнуло сожаление. Пустой это разговор. «Почему? Ты относишься к оптимному типу личности. Минутку, сейчас разъясню». Аленка потянулась к коробочке с папиросами, взяла одну, повертела в пальцах. Это люди, которые уже не могут без власти и будут идти к ней, несмотря ни на что. Большей частью для них, подобных людей, таких категорий, как добро, совесть, справедливость, не существует. «Во как!» — протянул Брюханов, все пристальнее присматриваясь к жене. «А что же для них существует?» «Категория «надо». Вот и вся их мораль». «Любопытно. Ну, а ты, Алена?» Все тем же спокойным тоном спросил Брюханов. «Какими достоинствами одаришь человечество ты сама?» «Я, милый мой, всего-навсего психостеник. Самый заурядный психостеник. Буду всю жизнь бороться со своими бесами и заниматься самоедством. Так что за меня будь спокоен». «Идет». Брюханов быстро встал, подошел к ней и положил руки ей на плечи. «Только когда они тебя будут совсем одолевать, твои бесы, не забудь позвать. Знаешь, я их кадилом». Запрокинув голову на спинку кресла, Аленка заставила себя улыбнуться. «Что, Брюханов, — спросила она, — выдержим, думаешь?» «Давай ужинать, Аленка, — сказал он. — Пора освободить Тимофеевну. Мне тоже сегодня еще кое-что сделать надо». «Обиделся?» «Нет». «Как хорошо, что у человека есть свой дом». Аленка, быстро прижавшись щекой к его руке, встала. В этот вечер они оба, словно бы по негласному уговору, старались не касаться того, что могло напомнить о недавней размолвке. Брюханов шутил с Тимофеевной, оживленно обсуждал с Николаем его студенческие новости, и когда тот после ужина предложил партию в шахматы, сразу же согласился и увел его к себе в кабинет.